Глава 8. И события начинают сгущаться. Главный лекарь нашелся в кабинете. Хмурясь, он смотрел в документы на своем столе. На Джейд взглянул нехотя. «Чего вам?» — спросил мужчина, едва позволил ей войти. «Я по делу». «Какие у вас могут быть дела, мисс Дэвис?» — спросил мистер Сандерс устало. «Что теперь? Разрешить вам отправиться в трущобы, лечить обездоленных и нищих?» «Нет, то есть это тоже нужно, но сейчас я не о том». «Загрызи меня рук», — пробормотал он, закрывая папку с документами, которую изучал до ее прихода, и недружелюбно посмотрел на Джейд. «Что? Говорите». «Для начала вам стоит знать, что я, как и говорила, посетила сегодня заведение мисс Билли». «Бордель», — кивнул главный лекарь. «И многие девочки нуждаются в более тщательном лечении». «Как это удивительно», — хмыкнул он. «Я выставлю мисс Билли счет и прошу вас позволить наведаться к девушкам снова. Вам нужно мое позволение посетить бордель?» «С лекарствами из больницы», — пояснила Джейд, стараясь не замечать его издевательского тона. Так и не дождавшись приглашения присесть, она сама заняла кресло напротив главного врача. «Пусть сначала оплатит полученное сегодня». «Разумеется», — кивнула Джейд. «А после...» «Вот после и поговорим». «На самом деле есть еще кое-что». Джейд улыбнулась мистеру Сандерсу, но тот лишь сильнее нахмурился. Тогда, прекратив изображать милую девушку, она принялась пояснять цель визита. «Я бы хотела расспросить вас о своем предшественнике, мистере Харри. Мне сказали, что он пропал». «Пропал», — согласился мистер Сандерс. «Все верно сказали». Вздохнув, он стащил с носа очки, подышал на них и принялся усердно протирать стеклышки белым платком. Джейд терпеливо ждала продолжения разговора, всем своим видом показывая, что не собирается покидать кабинет. «Хорошо. Что конкретно вам интересно?» — наконец раздраженно спросил мистер Сандерс. Джейд растерялась. Пожав плечами, она уточнила. «А вы много о нем знаете?» «Нет, так же, как и о вас, мисс Дэвис. К слову, вы с ним похожи». Мистер Сандерс вдруг прищурился и подался вперед, спрашивая с подозрением. «Вы сюда часом не родственника прибыли искать?» «Я? Нет, конечно. У меня нет родни с именем Аарон Харри». «Может, он был вашим другом, любимым человеком?» — упорствовал главный лекарь. «Нет, почему вы так решили?» Мистер Сандерс откинулся на спинку кресла, потер подбородок, продолжая задумчиво смотреть на Джейд. Ей показалось, что дальнейшего разговора не получится, но тут он кивнул и произнес. «Решил так, потому что вы оба себе на уме. Как два редких странных плода с одного дерева, очень симпатичные внешне, а начнешь жевать...» «Окажется, что кислые до отвращения, мерзость на вкус, понимаете? Но полезные, а потому никуда от вас не денешься». Джейд ошарашенно моргнула. «Плоды, значит?» — переспросила она. «Кислые, с побочным эффектом», — кивнул главный лекарь. «Никогда не знаешь, чего ждать после употребления». «Но полезные», — Джейд улыбнулась. Мистер Сандерс снова вздохнул, поправил на себе сюртук, сел удобнее и заговорил. «Мистер Аарон Харри приехал к нам из столицы, как и вы, но заканчивал другой университет, в Дорлее, кажется. Потом почти год отработал в Лифоршире по распределению и неплохо себя проявил, насколько я понял. Вот только у мистера Харри была удивительная способность наживать себе врагов. Везде и всюду. Вам ли не знать, как это бывает? Он очень вежливо, в лицо, говорил всем правду. Патологически не умел лгать и не любил, когда лгали ему. Внешне ничего такой, уверенный в себе, улыбчивый. Если бы не его манера говорить все, что думает, многого смог бы достичь». «Его отправили сюда за провинность», — догадалась Джейд. «Не угодил кому-то из власть имущих», — кивнул мистер Сандерс. «Ну, ничего. Здесь мы ему были рады. Парень рукастый, со способностями». «Я тоже рукастая и со способностями». «Мы и вам рады», — оскалился мистер Сандерс. Джейд усмехнулась. «Допустим. И что дальше? Куда он делся?» «Никто не знает», — развел руками главный лекарь. «Уехал к бывшему наместнику по вызову и не вернулся. Наверное, что-то случилось в дороге. Сами видите, город у нас не самый безопасный». «И что же вы, не искали его?» — поразилась Джейд. «Искали, но не нашли, мисс Дэвис. А кто занимается его делом?» «Каким делом?» «В полисмагии». «Шутите?» — главный лекарь покачал головой. «Никаких дел. Организовали отряд поиска, сам наместник возглавлял группу, но ничего не нашли». «Что? Быть не может. Еще как может. Человек пропал. Не он первый», — пожал плечами главный лекарь, не сводя с Джейд задумчивого взгляда. «Какие действия предприняли полисмаги?» Джейд всплеснула руками, вскочила и принялась ходить по кабинету, размышляя. «Как это возможно, чтобы все просто смирились? Лекарь пропал среди бела дня. Это же был день? И что, никто ничего не видел? Уму непостижимо! А как же родственники мистера Харри? Они не волновались, не обращались к вам?» «Я потому и спросил, не родня ли вы?» — хмыкнул главный лекарь. «Интересно получается. За прошедший месяц только два человека заинтересовались пропавшим парнем, и оба сегодня. Что происходит, мисс Дэвис?» «Два человека?» — Джейд посмотрела на мистера Сандерса. «А кто второй?» «Ну ладно, довольно». Главный лекарь поднялся, взял со стола папку и указал ею на дверь. «У вас много дел, мисс Дэвис, как и у меня. И не забудьте выставить счет, мисс Билли, иначе придется вам работать за спасибо следующие пару месяцев». «Но...» «Да, и вот еще что». Мистер Сандерс пристально посмотрел на Джейд и проговорил неожиданно строго. «Думайте, что делаете, мисс Дэвис. Взвешивайте каждый свой поступок, каждое слово. Вас слишком много для этого маленького серого города». «Звучит как угроза», — заметила Джейд холодно. «Зря вы так», — покачал головой главный лекарь. «Это не угроза, напротив. Я устал искать достойных лекарей, устал их терять. Просто займитесь тем, на что учились, раз уж выбрали такую профессию. Не лезьте туда, куда не лезут другие. Граф Баррингтон в этом точно не лучший пример». «Причем здесь его сиятельство?» — нахмурилась Джейд. «Это он интересовался пропавшим». Мистер Сандерс тонко улыбнулся. «Вы красивая девушка и, кажется, не глупая, но мой вам совет, как от человека с большим жизненным опытом. Определитесь, мисс Дэвис, вы или лекарь, относиться к которому нужно с уважением, или милая барышня, способная очаровать даже самого графа. Второе вполне себе правда. Ну что вам от такой связи? Уважения после нее точно не дождетесь». «Мне сейчас чудится, будто вы намекаете на мою связь с его сиятельством». У Джейд даже голос дрогнул от гнева, а пальцы сами сжались в кулаки. «Ну что вы, я просто даю вам совет, не больше. А с кем вы прячетесь от вдовствующей графини в вашей комнате, меня не касается. К слову, забытую графом трость я ему вернул, как только он вышел от вас». Джейд почувствовала, как краска стыда заливает ее лицо. «Трость! Грегори Баррингтон действительно приходил без нее. Вот же... У меня много работы», — тихо проговорила она, отводя взгляд. «Понимаю», — невозмутимо кивнул мистер Сандерс. «Пора на обход. Займитесь палатами номер 5 и 3. Остальные на мне. Отчитаетесь через час, что там у кого. Пойдемте». День пронесся настолько стремительно, что Джейд так и не успела надолго задуматься о Грегори Баррингтоне и его предложении. Мистер Сандерс, как только она отчиталась об осмотре порученных ей пациентов, вызвал ее в комнату приема и поручил прибывающих с жалобами. По первости он наблюдал за ее общением с больными и внимательно слушал назначение лечения, но вскоре исчез, оставляя Джейд за старшую. Вернее сказать, за единственного лекаря в больнице. Сам он отбыл на вызовы, а Оуэн Леонем нес дежурство в группе по поиску очередных пропавших в лесу за Рагусом. Джейд, узнав об этом, вспомнила свой собственный опыт патрулирования и поморщилась, внезапно понимая, что в некоторой степени благодарна графу Баррингтону за то, что отлучил ее от подобного времяпровождения. Лес ей не понравился, а паук до сих пор вызывал неприятную дрожь в руках. Лишь поздним вечером, наскоро вымывшись, Джейд устало легла на твердую кровать в своей каморке и безучастно уставилась в потолок. Только тогда она вспомнила, что так и не поужинала, но сил на то, чтобы идти в кухню и добывать пропитание, не осталось. Все мысли выветрились из ее головы от усталости. Веки потяжелели, сомкнулись, дыхание выровнялось. Когда в дверь каморки громко постучали, она и не поняла сразу, что это происходит наяву. Пришедшему пришлось изрядно попотеть, чтобы разбудить Джейд. «Кто там?» — спросила она, подкрадываясь к двери, едва не слетевшей с петель от очередного стука. «Что вы хотите?» Мысли в ее голове путались, а в глазах от резкого подъема плясали мошки. «Откройте, мисс!» — услышала Джейд. «Вы нужны главному лекарю!» Повернув ключ в замке, она с каким-то тупым безразличием смотрела, как кто-то дернул дверь на себя и подался вперед, ей навстречу. Несколько секунд Джейд привыкала к свету, не понимая, кто перед ней и чего хочет. «Быстрее, мисс Дэвис!» Знакомый мужской голос пытался пробудить ее сонное сознание. В нем слышалась неподдельная тревога. «Вы нужны в операционной. Мне велели вас разбудить». Она, наконец, смогла увидеть лицо пришедшего. Лейтер Скилл, низкий, худой до болезненности, с бледным, как полотно, лицом. Он смотрел на нее глазами, полными ужаса. Джейд быстро отвернулась, нашла обувь, схватила из шкафа самое простое платье, не требующее долгих манипуляций при одевании, и тут же натянула поверх плотной сорочки. Все это время Лейтер продолжал стоять в дверях ее комнаты, как вкопанный, и не произносил ни звука. Он вообще выглядел очень странно. Теперь, когда Джейд привыкла к освещению и смогла посмотреть на мужчину более внимательно, разглядела глубокие ссадины на его лбу и подбородке, воспаленный порез на шее и кровь на некогда белом воротнике стойки. «Что случилось?» — выходя из комнаты, спросила она. «Нечисть разбушевалась», — скупо ответил Лейтер Скилл, перегоняя ее и указывая дорогу. «Есть раненые?» «Да». «Мне вытягивать из вас информацию по крупицам?» — возмутилась Джейд. «Сами увидите». В холле больницы оказалось многолюдно. Несколько боевиков осторожно вносили человека на носилках, другие двое стояли с совершенно очумелым видом у входа в лечебное крыло. Их одежда выглядела сильно потрепанной, местами она была грязной, кое-где порванной. Пробежав взглядом по искаженным от страха лицам парней, Джейд с облегчением поняла, что не видит среди них капитана Вудса. Возможно, другу повезло, и это не его смена. Мысли неслись в ее голове отстраненно, не рождая никаких особенных эмоций. Сонливое состояние никак не желало покидать ее. Лейтер Скилл остановился рядом с боевиками и угрюмо посмотрел на Джейд, тихо повелев. «Идите дальше сами. Если что, мы здесь». Она озадаченно кивнула, снова мазнув взглядом по воспалившимся порезам на его шее, и прошла в коридор. В нос ударил запах лекарств, столь сильный, что Джейд даже поморщилась. Из палаты справа раздался стон и громкое наставление Марты. «Лежи спокойно, парень, а не то так огрею, мало не покажется. Вот тогда впору будет выйти». Джейд ускорила шаг. В открытую дверь операционной она практически вбежала. «Сюда!» Едва увидев ее, бросил мистер Сандерс, указав рукой в сторону второго стола. «Займитесь Оуэном, он плох, а вы, Ботом, ступайте в пятую палату. Не можете идти, крикните коллегам, они помогут». Джейд перевела взгляд на сидящего прямо на полу молодого парня, того самого Ботема, рыжего, с огромным свежим шрамом на лице, качающего собственную руку, как младенца. Сам главный лекарь магичил над крупным, сильно истерзанным мужчиной, которого она видела впервые. «Проснитесь, мисс Дэвис!» — рявкнул мистер Сандерс, вырывая Джейд из несвойственного ей оцепенения. «Лианэм может умереть!» Она бы не смогла вспомнить, как оказалась у стола. Кажется, лишь моргнула, и вот смотрит на него, нервно проводит по собственным волосам, закрывает вспотевшей ладошкой приоткрывшийся от ужаса рот. На пару мгновений сильно пожалела о том, что решила когда-то идти в лекари, а теперь вынуждена видеть такое. А потом Лианэм застонал, и Джейд встрепенулась. Страх и тяжелое, навалившееся словно глыба сострадания, были безжалостно изгнаны из ее головы. А в руках оказались ножницы. Разрезав остатки одежды, пропитанной кровью, Джейд бесстрастно вытерла тыльной стороной руки, выступившие на глазах слезы, и, проморгавшись, приступила к тщательному осмотру. Лианэм был плох. Даже спустя час ее усилий он висел на волоске между жизнью и смертью. Джейд влила в него все свои силы, восстанавливая повреждения внутренних органов. Остановив кровотечение и устранив его причину, она долго и тщательно сращивала три сломанных ребра, а затем поставила сразу две капельницы с невероятно дорогим миковином, аналогом человеческой крови, искусственно созданной алхимиками и щедро сдобренной магией. Под конец, сшив несколько порванных мышц, Джейд едва стояла на ногах. Когда поделать больше ничего не могла, она вдруг поддалась минутному отчаянию и прошептала над Оуэном молитву, очень тихо, чтобы слышали только Лианэм и святая Кьяра Чудотворица. Ведь у лекарей не принято обращаться к мифическим высшим силам. Они должны верить лишь в себя и в силу скальпеля. «Как он?» — неожиданно спросил мистер Сандерс, подойдя сзади и заставив Джейд вздрогнуть. «Руку удалось сохранить?» «Кажется», — прошептала она в ответ. От усталости Джейд повело в сторону, и она схватилась за столик, стоящий рядом, сделав вид, что решила опереться просто так. Тем временем, проведя рукой над могучим телом лекаря, мистер Сандерс удовлетворенно кивнул. «Вы хорошо поработали, мисс Дэвис». «Но могла упустить что-то». Она заторможенно посмотрела на главного лекаря, затем в сторону пациента, лежащего на втором операционном столе, и поделилась тревожными мыслями. «Было бы здорово, если бы вы занялись Оуэном сами. Я боюсь, что сделала что-то не так». «Это хорошо», — кивнул мистер Сандерс. «В нашем деле страх — это стимул становиться лучше. Когда перестанете бояться, считайте все». «Кто это?» Джейд кивнула на толстого мужчину-пациента со второго стола. «Кого вы оперировали?» «Вы не узнали его?» — удивился главный лекарь. «Это наш бургомистр, Андри Стафт». У нее округлились глаза. «Но как он пострадал? Сам бургомистр настолько...» «Решил лично возглавить одну из групп поиска пропавших. Давно этим не занимался, но тут клюнул петух в...» «Он точно нас не слышит», — прервала лекаря Джейд. «А рук его знает», — устало вздохнул мистер Сандерс. «Но, думаю, они оба еще долго будут вне себя». Джейд кивнула и, посмотрев на свои руки, развеяла защиту, действующую как перчатки. Магия рассыпалась серебряными искорками, а кровь, застывшая на незримой преграде, осыпалась мельчайшим песком. «Мистера Лианэма истязал ворлок», не поднимая глаз на главного лекаря, проговорила Джейд. Она больше не спрашивала и не собиралась что-то доказывать. «Весь яд убрать не удалось, потому...» «Будем верить, что он переборет болезнь». «И вы не станете оспаривать то, что я сказала?» Джейд уставилась на мистера Сандерса, с трудом веря в услышанное. «Нет, не стану». «Спокойно», даже как-то смиренно ответил он. «Могу только добавить, что тварь очень живучая и до сих пор не поймана. Кому-то даже показалось, что она была не одна, потому необходимо быть крайне осторожным. Всем. И еще. Нужно оказать помощь остальным боевикам, доставившим пострадавших сюда. Они отбили группу, спугнув нечисть. У многих есть порезы и мелкие раны, требующие нашего внимания». Джейд бросила взгляд на капельницы, прикинув, сколько у нее есть времени на то, чтобы отлучиться, и безразлично проговорила. «Сделаю». «Поделим их», — вздохнул главный лекарь. Кажется, он устал не меньше нее и сам едва стоял на ногах. «Своих гоните в палату номер 4, обработайте раны и, если опасности нет, отправляйте работать. Город нуждается в присмотре». Лианем тихо застонал и слегка повернул голову, открыв затуманенные болью глаза. «Верф!» — прошептал он сухими губами. «Спите, Оуэн, все хорошо», — поспешил заверить его главный лекарь. «Набирайтесь сил, вы в безопасности». Лианем промычал что-то невразумительное и попытался привстать. Мистер Сандерс с негодованием уложил его на место и попытался призвать магию. Увы, с пальцев главного лекаря соскользнуло несколько едва заметных серебристых искорок, чтобы тут же развеяться. Он был пуст. Лианем тем временем открыл потрескавшиеся пересохшие губы и прохрипел. «Надо предупре...» Он закашлялся. Джейд, отодвинув плечом главного лекаря, смочила губы Оуэна водой, погладила лоб, покрытый испариной, и тихонько шепнула заклинание, чувствуя дикое физическое и эмоциональное измождение. «Вервольф!» — успел прошептать Оуэн Лианем, встретившись с Джейд глазами. «Человек и волк!» Тихонько вздохнув, он попытался отогнать магически навеянный сон, но его веки тяжело сомкнулись, а прерывистое дыхание быстро стало спокойным. Джейд и мистер Сандерс переглянулись. «Чушь!» — уверенно сказал главный лекарь. «Что только не привидится в таком состоянии, надо же, придумал!» «Он вне себя!» — неожиданно согласилась Джейд. «Пусть проспится, тогда и расскажет, как все было на самом деле». На нее навалились голод, опустошение и отрешенность одновременно. Дикая всепоглощающая усталость поселилась в голове, превращая мысли в вату, а тело налилось невыносимой тяжестью. Страхи и сомнения отступили, им не нашлось места в измученном сознании Джейд. Она отказалась от слов Оуэна, лишь мотнув головой, будто это не он говорил и будто не с ней, не настоящее, иначе можно сойти с ума. Джейд с мистером Сандерсом, не сговариваясь, двинулись к выходу из операционной, чтобы дальше выполнять свой долг перед больными и чтобы спустя несколько часов все же забыться в мятежном сне прямо на стульях рядом с кроватями пациентов. «У вас бровь рассечена», — проговорил Каспиан Вудс, глядя на графа Баррингтона. «Вот здесь, зашить бы». Грегори нахмурился, тронул рукой лицо и отмахнулся. «Ерунда. Следите за проулком, Каспиан. Видите мистера Айсета?» «Нет, ни души». «Да и как вообще в этой темноте?» «Тихо!» Грег ткнул Каспиана локтем. «Просто смотрите вперед». Они стояли на перекрестке, где, по словам местных жителей, получасом раньше был замечен ворлок, успевший до этого покалечить бургомистра с командой. Грегори, лично руководивший спасением пострадавших и опустошивший на месте происшествия весь магический резерв, все же принял решение отправиться в ночь на поиски зверя, дабы изловить таки злобное порождение тьмы. И вот уже больше четверти часа он вынужден вглядываться в сумрак, стоя у основания узкой улицы, ведущей к южной части Рагуса. Свеженького, только что заступившего на службу Вудса, он поставил следить за западным ответвлением. Еще двое вояк должны были вот-вот прийти к ним на помощь. «Есть хочется», — пожаловался Каспиан. «Если бы знал, что вызовут среди ночи, набил бы брюхо впрок». «Вас предупреждали, что вы можете понадобиться», — отмахнулся Грег. «Угу», — грустно согласился тот. Пару минут парень молчал, но на большее его не хватило. «Послушайте, ваше сиятельство, а что, если так называемые очевидцы солгали про ворлока? У страха глаза велики. Это все знают. Ну, пробежала собачка». «Ворлок! Да откуда ему здесь взяться, в Рагусе?» «Я лично его видел, Вудс», — ответил Грегори, не оборачиваясь. «Вы мне верите? Так и у вас кровь с брови на глаз могла набежать». Граф молча взглянул в черное небо над головой. Даже луна спряталась, не желая быть свидетелем этой глупой беседы. Один лишь тусклый фонарь старательно освещал перекресток, бросая угловатые тени на старую, изъеденную мхом мостовую. Вудс снова вздохнул, явно собираясь продолжить ныть. И Грегори обернулся, собираясь встряхнуть его парой неласковых определений, тем самым заставив относиться к задаче серьезней. Но их так и не начавшийся диалог прервал тихий вскрик и звук захлопнувшейся двери. «Мама!» Грегори успел сделать несколько шагов и встать рядом с Вудсом, когда из тьмы появились две яркие алые точки. Граф обмер, сразу поняв, цель его вылазки достигнута. Рука крепче сжала рукоять кинжала с серебряным клинком. На магию ему надеяться в эту ночь не приходилось. Секунда, и алые точки обрели силуэт вокруг. Сухопарый здоровенный волчара текуче медленно вышел навстречу. В желтом неясном свете одинокого магического фонаря зверь выглядел пугающе. Мягко переставляя тонкие длинные лапы, он остановился и, не мигая, уставился на Грега. Шерсть его лезла клочьями. На голове и боку зияли уже практически затянувшиеся раны. Из надорванной пасти вырвался наружу тихий рык. «Салазар, меня побери!» — прошептал рядом с графом Каспиан Вудс. «Это...» «Его чувствительные места, нос, глаза и затылок», — тихо ответил Грегори. «Невероятно опасен и силен. Сжигать только в крайнем случае. Нам нужно тело этой...» Задрав верхнюю губу, ворлок недовольно ощерился, прижал уши и слегка присел, готовясь напасть. Грегори умолк, отставил левую ногу назад и успел сделать упор на правую, когда зверь рванул вперед. Все происходило так быстро, хватило бы нескольких ударов сердца, чтобы успеть запечатлеть их новую стычку со стороны. Мелькнули красные огоньки глаз, острые, как ножи, когти полоснули воздух в дюйме от лица графа. Сам он рванул вниз и в сторону, приседая и делая выпад кинжалом, резко вверх и на себя. Попал? Неясно. Грег откатился от места прыжка, больно ударившись плечом и головой о каменную стену, и сразу вскочив. «Руки и хвост!» — услышал он сзади. Мотнув головой, обернулся и, сфокусировав взгляд, рассмотрел два тела. Ворлок стоял на задних лапах и пытался дотянуться челюстью до лица Вудса. Когтями зверь пригвоздил парня к стене, но тот не сдавался. С рычанием Каспиан упирался в шею нечисти, плюясь и задыхаясь от натуги. Клацнула могучая челюсть. Грег рванул вперед снова, крикнув: «Магия, Вудс!» На этот раз он успел всадить кинжал в шею ворлока и получить удар могучей лапищей наотмашь. Согнулся пополам, отлетев к стене. Удар пришелся на спину, затем приложило о мостовую. На этот раз Грег не смог быстро подняться. Голова трещала, грозя расколоться. Вокруг все двоилось и плыло. В мертвецкой тишине раздался вскрик Вудса. Молния разрезала тьму. Еще одна. Рык твари указал на то, что ее задели. Грег мстительно улыбнулся и стал подниматься. Две тени метнулись к нему как раз тогда, когда он встал на четвереньки. Грег уперся руками в стену, оттолкнулся, попытался встать, но не смог, с удивлением посмотрев на непослушную ногу. Рядом упало тело. Граф лихорадочно провел рукой по поясу, запоздало вспоминая, что кинжал остался в шее ворлока, сунул руку в карман, нашел там связку ключей от кабинета, сжал их в кулаке и собрался навалиться на стремительно приближающегося нападающего. Шаг второй. Лишь в последний момент перед прыжком фонарь осветил искаженную страхом и злостью рожу Каспиана Вудса. «Сдохни! Сдохни!» — закричал парень, навалившись на тело нежити, лежащее у ног Грега. Он несколько раз ударил его кулаком, а после воткнул свой собственный кинжал. Раз Еще и снова. «Хватит!» — прохрипел Грегори. «Нам нужно, чтобы в нем можно было опознать Ворлока». Вудс остановился. Посидев какое-то время над телом, покачался из стороны в сторону, забрал свой кинжал и откатился в сторону. Лег звездой прямо на мостовой и попросил. «Отправьте меня домой, ваше сиятельство. Я устал служить королевству здесь». «Еще пару лет и свободен», — ответил граф, рассматривая Ворлока у своих ног. «Разберемся с тем, что происходит в Рагусе, и все поедем по домам». «А что происходит?» — пробормотал Вудс. «Нечисть здесь распоясалась, вот и все». «Вот видите, вы сами понимаете ситуацию. Каждый боевой маг на счету, так что разлучит нас с вами в ближайшее время только смерть. А она — единственная уважительная причина, по которой вы будете отстранены от службы», — заключил Грегори, осторожно подвигаясь к Ворлоку и проверяя на всякий случай, действительно ли тот покинул их навсегда. Вудс грустно вздохнул и с кряхтением уселся. Посмотрев на манипуляции графа, сначала щупающего пульс зверя, а после вынимающего кинжал и вытирающего о шкуру Ворлока серебряный клинок, он поморщился и уточнил. «А без смерти никак. Может, обойдемся понижением звания? Для меня это дико унизительно, просто как удар под дых, честное слово». «Если не замолчите, Каспиан, удар вам тоже обеспечу», — отозвался Грегори, убирая кинжал в ножны, притороченные к поясу. «Вы поняли?» «Понял. Вы злой и бессердечный человек», — пробормотал Вудс, хватаясь за свое плечо и уточняя. «А можно перед тем, как ехать дальше по делам, заскочить в больницу? У меня, кажется, сейчас оторвется рука. Конечно, есть вторая, но хотелось бы оставить себе обе. Они мне дороги с рождения». «Если вы говорите «кажется», значит, не так уж и больно, и рука останется при вас», — безжалостно заключил Грегори. «Так что сначала к судмедэксперту с трупом Ворлока. Он нас и подлатает. В больнице и без нас с вами сегодня аншлаг». «Ну хорошо, но кто эту тварь потащит?» — забеспокоился Каспиан. «Эй!» — тут же раздалось откуда-то из соседнего проулка. «Есть кто? Ваше сиятельство! Касп!» «Вот и Айсид», — обрадовался Вудс, поднимаясь. «Как вовремя, родной ты мой! Иди сюда, друг, мы здесь!» «Прекратите кричать, это ведь тайная операция», — устало проговорил Грегори, вставая и придерживаясь рукой за стену. Мир вокруг плыл, пошатываясь и раскачивая самого графа. Вудс, кивнув графу, ринулся навстречу двум воинам, бравируя своей храбростью. Послышались удивленные возгласы, поздравления. Граф же, глядя в так и не закрывшиеся, но сильно померкшие красные точки, мрачно ждал, пока закончится головокружение и отступит тошнота. Вот уже несколько часов его терзали смутные сомнения, делиться которыми вслух он пока не собирался, дабы не приняли за совершеннейшего психа. Чувство удовлетворения от победы над Ворлоком он тоже не ощущал, потому что, проверив тело, лежащее у его ног, граф не нашел раны, лично оставленной им во время боя за бургомистра. Затянуться так быстро после серебряного клинка она не могла. Показаться ему тоже. Да, там было темнее даже, чем теперь в проулке, но Грегори помнил точно, куда и как всадил и провернул кинжал. Вывод напрашивался один, и он был очень-очень неутешительный. Джейд разбудили, тронув за плечо. Вернее, сначала плеча кто-то коснулся и принялся говорить, но сон не желал отпускать ее настолько быстро, потому неизвестному мужчине пришлось слегка потрясти спящую. «Мисс Дэвис, вы в порядке?» Голос показался ей обеспокоенным. Она медленно повернула голову и с недоумением уставилась в болотного цвета глаза, обрамленные рыжими ресницами. «Доброе утро», — проговорил хозяин глаз. «Как ваше самочувствие?» «В порядке», — ответила Джейд, после чего пристальней всмотрелась в лицо незнакомца. Так был обнаружен среднего размера нос, полные губы и квадратный подбородок, «Просто близнец подбородка графа Баррингтона». Джейд нахмурилась, прогоняя мысли о его сиятельстве, а незнакомец напротив улыбнулся. «Добрый день, мисс Дэвис. Прошу простить за неудобство, но мне понадобится ваша помощь». Джейд кивнула и только тогда поняла, что лежит на кровати в одной из палат больницы. Кто-то переместил сюда ее со стула, на котором она уснула. Осторожно усевшись, Джейд тронула голову и сразу запуталась в собственных волосах. В ее воображении мигом появилась картинка того, насколько ужасающе она выглядит. Надо же было так уснуть. «А вы?» — она посмотрела на отстранившегося мужчину и осеклась, разглядев теперь не только его высокий рост и широкий разворот плеч, но и удивительно идущую ему форму. «Ричард Лабелл, старший следователь полисмагического отделения Рагуса», — представился мужчина. Джейд кивнула и снова коснулась своей головы. «Там наверняка теперь воронье гнездо». «Кто я, по всей видимости, вы знаете», — угрюмо кивнула она, стараясь не показывать, насколько неуютно себя чувствует. «Чем я могу быть вам полезна?» «Я прибыл для того, чтобы допросить пострадавших. Но дело в том, что мистер Боттом ведет себя крайне агрессивно, а боевую магию или физическую силу к нему применять мне запретили. Рекомендовали обратиться к вам. Вы могли бы повлиять на него, чтобы он стал спокойней?» «Могла бы», — ответила Джейд, вспоминая, откуда знает озвученную фамилию. Парень на полу операционной качал свою руку на перевязи. Именно его мистер Сандерс лечил перед тем, как взяться за бургомистра. «В таком случае, когда мы могли бы приступить к допросу свидетеля?» — уточнил мистер Лабелл. Бегло осмотрев ее фигуру, он скупо улыбнулся. «Дайте мне 10 минут», — попросила Джейд, поднимаясь и безуспешно разглаживая мятое платье. «В какой палате, мистер Боттом?» 7-я. «Отлично, я приду». Джейд вышла в непривычно людный коридор больницы, кивнула Марте и быстро отвернулась, чувствуя на себе любопытные взгляды двух незнакомцев в форме. С трудом подавив желание тут же начать приглаживать стоящие дыбом волосы, она вскинула подбородок и слегка ускорила шаг, чтобы вскоре оказаться в своей каморке. За следующие 10 минут Джейд успела обтереться водой, убрать непослушные волосы в тугой пучок на затылке и переодеться в свежее платье, после чего вернулась в больничное крыло. «Вы удивительная женщина», — поразился ей мистер Лабелл, вынимая из кармана часы и сверяясь с медленно передвигающимися стрелками. «Я, признаться, думал, придется ждать не меньше 1/4 часа». «Я настолько плохо выглядела», — уточнила Джейд между делом. «Ну что вы!» — мистер Лабелл широко улыбнулся, демонстрируя весьма дружеский настрой. «Вы невероятно красивы, мисс Дэвис, и бессонная ночь этому не стала помехой. Слышал, вам здесь нелегко пришлось». «Пострадавших доставили в ужасающем виде. Это им пришлось нелегко», — проговорила Джейд холоднее, чем собиралась, ощущая себя немного неловко. Она настолько отвыкла от откровенных комплиментов в свой адрес, что теперь решительно не понимала, как реагировать, а привычнее всего — было защищаться и нападать. «Вы правы», — легко согласился с ней мистер Лабелл. «Пора все-таки разобраться, что же послужило виной их страданиям». «Я готова», — кивнула Джейд. Его лицо тут же преобразилось, посуровило, из глаз исчезли лукавые смешинки. «Замечательно, мисс Дэвис», — проговорил он тихо. «Но до того, как мы приступим к допросу, вы должны дать мне слово, скрепленное магией. Все, что услышите, — это следственная тайна, и разглашению она не подлежит». «Да, конечно. Я обещаю, что...» «Нет, не так. Дайте руку». Джейд удивилась. Помешков немного, она все же протянула следователю ладонь, и уже через несколько секунд та оказалась сжата сильными пальцами. Мистер Лабелл требовательно попросил: «Произнесите слова еще раз, четко и ясно». Джейд хотела было привычно заупрямиться, но быстро поборола собственный порыв. «Даю слово, что все услышанное останется между нами», — четко проговорила она. «Я никому не расскажу». Следователь пошевелил губами, не сводя глаз с ее ладони. Полупрозрачная серебристая нить обвела их руки, никак не ощущаясь на коже и быстро растаяв в воздухе. Вот и все. Мистер Лебел посмотрел в глаза Джейд и, слегка сжав ее ладонь напоследок, отпустил со словами. «Теперь постарайтесь утихомирить этого парня, чтобы я смог с ним поговорить. Сделаю все, что в моих силах». Джейд первой вошла в палату мистера Ботема, чувствуя затылком пристальный взгляд следователя. Прислушавшись к собственным ощущениям, она с удивлением поняла, что опасается его. В мистере Лебеле чувствовались внутренняя сила и напор, подавляющие осторожно, будто невзначай. Однако все мысли о новом знакомом вылетели из ее головы, когда Джейд увидела пациента. Мистер Ботом сидел на кровати, согнув ноги в коленях и обнимая их одной здоровой рукой, вторая по-прежнему была перевязана. Но встряхнуться ее заставила не его поза, а взгляд, испуганный, очень напоминающий самую первую пациентку Джейд. «Вы не закрыли дверь», — обвинительно проговорил мистер Ботом. «Закройте и не подходите ко мне близко. Не надо. Чего вы хотите?» «Тише. Я лишь хочу справиться о вашем самочувствии», — ответила Джейд, мягко улыбаясь испуганному молодому человеку. Приблизившись к нему, она осторожно призвала магию и протянула вперед руку, раскрытой ладонью вверх. «Позвольте, я проверю, как вы...» «Со мной все в порядке. Я бы хотел, чтобы меня отпустили домой», — проговорил мистер Ботом, с опаской глядя на ее приближение, а затем на следователя. «Я же сказал, что мне нечего добавить. На нас напал ворлок, вот и все». Джейд все же коснулась его руки, тут же пуская в ход магию. Сил у нее по-прежнему было катастрофически мало, потому, слегка успокоив мистера Ботема, она прекратила магическое воздействие и, заглянув в глаза пациенту, заверила. «Все хорошо, я просто осмотрю вас, а мистер Лебел задаст несколько вопросов». «Но он уже задавал», — заупрямился мистер Ботом. Джейд посмотрела на следователя с осуждением, но тот оставался невозмутим. Заложив руки за спину, он сделал пару шагов вперед и спросил. «Вы по-прежнему утверждаете, что на старых складах был лишь ворлок?» «Да», — прошептал парень, втягивая плечи. «Тогда почему ваша мать, навестившая вас на рассвете, теперь утверждает во всеуслышание, что всему виной был Вервольф?» Вынув из кармана блокнот, он перелистнул несколько страниц и зачитал. «Это был прямоходящий волчара с человеческими глазами и силой, способной уничтожить в одиночку пятерых взрослых мужчин». Так миссис Дрина Ботем изволила выразиться. Джейд посмотрела на бледного, словно полотно, пациента. Его подбородок дрожал, зрачки расширились. Не дожидаясь приступа истерики, она послала новую волну успокаивающей магии и обернулась к следователю, собираясь просить того оставить ее пациента, но не успела. «Отвечайте!» — рявкнул мистер Лебел. «Что значат слова вашей матери? Вы хоть представляете себе, чем может обернуться подобная выходка?» «Но это правда!» — прошептал мистер Ботом. «Я видел его!» «Что? Я не слышу вас!» Следователь подошел ближе. «Что вы там блеете, Ботом?» «Прекратите повышать голос!» — вступилась за парня Джейд. «Он сказал, что это правда, что видел... Что вы видели, мистер Ботом?» «Волка. Огромного. Он двигался то на задних лапах, то на четырех. У него такая пасть и силища!» «Это он напал на бургомистра, вышел из-за угла и схватил того за грудки, поднимая над землей. Мы бросились на помощь, но куда там?» «Вы не смогли справиться с одним ворлоком?» — спросил мистер Лебел. «Это не ворлок, не он. Сначала был Вервольф. Он посмотрел на меня, когда я был близко. И у меня душа ушла из тела от ужаса. Я клянусь вам, это лицо, оно не принадлежит животному. А потом Джонсон выбежал из здания и закричал, позвал помощь, и Вервольф завыл. Тогда и появился Ворлок. Уже тогда, не сразу. «Раньше вы говорили иначе». «Кто мне поверит?» Мистер Боттом испуганно посмотрел на Джейд. «Кто мне поверит, мисс?» Я сказал только лишь матери. «А она половине города!» Снова рявкнул следователь. «Какой же вы идиот, Боттом!» Джейд устало вздохнула и послала последние крупицы, едва успевшие накопиться магии, пациенту. Он зевнул и, отклонившись к стене, прикрыл глаза, тихо повторив. «Кто в такое поверит?» «Зачем вы его усыпили?» — взвился мистер Лебел. «Я еще не закончил». «Зато он закончил», — Джейд обернулась к следователю. «Парень напуган не на шутку, а вы решили его доконать. Он находится на службе его величества. А вы находитесь в больнице, а не в своей полисмагии, и я не одна из ваших подчиненных, так что не смейте на меня кричать». Следователь моргнул, выпрямился сильнее прежнего, так что разворот плеч стал еще шире и выдал уже гораздо спокойнее. «Простите, мисс Дэвис, вы, безусловно, правы. Не смею вас больше задерживать. У палаты этого молодого человека выставлю патруль. Нам придется позже допросить его снова. Все остальные парни, набранные в группу бургомистра, пострадали настолько сильно, что говорить не с кем». Джейд нахмурилась. 4 человека, из которых минимум 2 маги первой степени дара, оказались бессильны перед одним ворлоком. Следователь тонко улыбнулся. «На самом деле, в команде бургомистра было 5 человек. Но выбранные им боевые маги оказались очень молоды и нерадивы. Они просто не знали, что делать. Вот и все. Пусть эти глупости не забивают вашу головку, мисс Дэвис», — мягко сказал он. «Так вышло, что я теперь живу в этом городе», — напомнила ему Джейд. «А потому услышанное не может оставить меня и мою головку равнодушными. Один ворлок не смог бы сделать того, что сделали с этими людьми. Этих ребят обучали бороться с нечистью, и как бы молоды они ни были, я знаю, что...» «Мисс Дэвис», — следователь подошел ближе и замер в футе от нее. «Прекратите!» «Правильно было сказано немногим раньше. Я не в полисмагическом отделении, а вы не моя подчиненная. С вами обсуждать нечисть или что-то, связанное с происшествиями, я не намерен. И если на этом все...» «Нет, не все». Джейд тоже позволила себе улыбку. «Раз уж о нечисти вы со мной говорить не желаете, так расскажите о поисках моего кузена», — выпалила и внутренне обмерла. «Не понял». На бесстрастном лице мистера Лебела отразилось недоумение. «Я хотела бы узнать у вас, как продвигаются поиски Аарона Харри, моего родственника. Из-за него я и приехала сюда работать». Джейд и сама была в шоке от лжи, слетевшей с ее губ. «Аарон Харри, лекарь?» На лице следователя отразилось непонимание. «Да, мой бедный кузен». Джейд отчаянно старалась побороть внутренний страх. Она заломила руки, подумав, кокетливо склонила голову к плечу и грустно вздохнула. Так делают девушки, пытаясь добиться расположения кавалеров. Когда-то она тоже применяла все эти приемы, и теперь они удивительно легко всплывали в ее голове. «Я думал, у парня никого нет», — осторожно заметил мистер Лебел. «Есть. У него есть я». Джейд подалась вперед и прижала руку к груди, после чего нагнала на лицо тоску. «Мы мало общались в последнее время. Это я виновата. Он пропал больше месяца назад, а я не придала значения. Ни письма, ни весточки. Думала, это из-за нашей глупой ссоры. И вот я здесь, но все молчат. Я собиралась лично приехать в ваше отделение, чтобы узнать, как продвигаются поиски. Но эти ужасные происшествия сбили мне планы. Скажите, кто занимается делом бедняжки Аарона?» «Делом?» Мистер Лебел Все это время следивший за рукой Джейд, прижатый к груди, нахмурился. «Ах, ну да, занимается кто-то из парней, разумеется. Я приеду в отдел и уточню». «Безмерно вам благодарна». Джейд восхищенно уставилась на мужчину, при этом молитвенно сложила ладони перед собой и уточнила. «Вы ведь расскажете мне лично, как продвигается следствие, когда приедете в следующий раз? Я места себе не нахожу». «Понимаю». Мистер Лебел снова заулыбался. «Тогда я буду ждать от вас новостей», — искренне обрадовалась Джейд. «Уверена, вы меня порадуете». Следователь хмыкнул, откланялся и быстро вышел. А Джейд, посмотрев на лежащего в кровати пациента, вновь посерьезнела, вспоминая услышанное. За несколько дней, проведенных в Рагусе, она уже несколько раз слышала упоминание о Вервольфе, и если в первый раз все можно было списать на бурное женское воображение, то что говорить теперь? Нет, что-то здесь определенно было не так. Леонем, могучий лекарь, которого она спасала от смерти этой ночью, легко победил бы Ворлока сам. Но кто-то исполосовал беднягу, едва не вывернув наизнанку. Мистер Боттом вскрикнул во сне, беспокойно мотнул головой, и Джейд подошла ближе, шепнув ему: «Все хорошо, вам больше ничего не грозит». На самом деле она не была уверена в своих словах, и поблизости был только один человек, который мог бы выслушать все ее опасения и помочь что-то разузнать.